кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Также надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте. Мы